Глава третья. Вялый результат. «Что вы, уважаемый?» — торговец Тотой театрально сплеснул руками. «Звезды во мгле книга прекрасная, но только не за 60 дзени. Вы меня разорите. 20 дзени ее цена!» «Позвольте с вами не согласиться», — в свою очередь воскликнул Саян. 20 дзени неизбежно разорят меня. Только исключительно из уважения к вам». 58 дзэнь. Торг свернул на очередной круг. Торговец Тотой, простолюдин по происхождению, торгуется до упаду. Маленький, сухой, но весьма и весьма бойкий старичок постоянно носит одно и то же поношенное кимоно серого цвета. Тотой готов биться за каждый дзэнь так, словно от одной единственной монетки зависит его жизнь. Впрочем, его можно понять. В маленький книжный магазин, книги и принадлежности Тотоя на Журавлиные улицы заходят в основном бедные самураи, мелкие чиновники, небогатые торговцы в разнос и ремесленники с ближайших улиц. Публика небогатая, которой приходится буквально каждый дзэнь отрывать от себя. Зато вот у Тотой только торгует книгами и сам их не печатает. 30 дзэни!» Для убедительности Утус Тотой стукнул кулачком по низенькому столику перед собой. «Как же низко вы цените нашего любимого поэта!» Саян хлопнул ладонью по заглавной странице. 50 дзэни по рукам!» «Неправда!» — Утус Тотой вскипел, как забытый на плите чайник. «Я люблю и высоко ценю Хайки Витуса в Жбиже. Однако ваша книга, уважаемый, не стоит 50 дзэни. Ну что со старого возьмешь? Саян медленно втянул ноздрями воздух и еще медленнее выдохнул. Главное, не сорваться на истошный крик. Тогда Утус Тотой обидится и точно ничего не купит. «Только из уважения к вашим постоянным покупателям», — почти спокойно протянул Саян, — «давайте сойдемся на 48 дзэни за книгу». Торг продолжался добрых полчаса. Наконец, Утус Тотой согласился купить 3 книги «Звезд во мгле» по 40 дзэни за каждую. «Вот ваши 120 дзэни», — Утус Тотой высыпал на низенький столик горсть монет. «Благодарю вас, уважаемый!» Саян принялся сгребать медные дзэни в собственный кошелек. «Надеюсь и впредь на плодотворное сотрудничество с вами!» «Непременно, непременно, уважаемый!» Утус Тотой с кряхтением поднялся на ноги. Даже деревянные гетто с высокими каблуками не делают его рост средним. А без них на ровной глади деревянного настила старый торговец кажется большим мальчиком с венчиком седых волос вокруг обширной лысины. Чтобы задвинуть только что купленные книги на полку с новинками, Утус Тотой приподнялся на цыпочки. Из-под края старого кимоно показались белые, словно мел, пятки. «Всего вам хорошего!» Саян у входа в магазин на прощание низко поклонился. «И вам всего наилучшего!» В ответ поклонился Утус Тотой. Несмотря на жаркий полдень, жизнь на Журавлиной улице бьет ключом. Крестьяне, ремесленники, уличные торговцы и просто прохожие спешат, торопятся, толкутся по улице в обе стороны. То и дело мелькают корзины, короба, грязные кимоно, нагруженные баулами кони. Кажется, будто низенькие пыльные дома ущелья стиснули и сжали людской поток ручей. Саян натянул на голову соломенную шляпу с длинными полями. «Ткани, ткани, отличные ткани!» Уличный торговец на ходу развернул перед Саяном рулон серой ткани из конопли. «Купи, уважаемый!» «Не нужно!» Саян в раздражении прошел мимо. «Если позволяет кошелек, то у тех, кто торгует прямо на улице в разнос, лучше ничего не покупать. В лавках и магазинах товар несколько дороже, зато, как правило, более качественный. Да и возможностей поторговаться гораздо больше. Но дело не в этом. Саян в тяжелых раздумьях едва не замечая прохожих, свернул в сторону заветной улицы, где находится его печатная мастерская. «Как дела, Вутус?» Вжин, или Вжин-печатник, единственный наемный работник, на миг оторвался от печатного пресса. «Дела идут», — Саян прошел мимо. «Нет абсолютно никакого желания разговаривать с работником». «Так вам удалось продать хотя бы пару книг?» Временами Вжин бывает весьма настойчивым. «Да, удалось». Саян присел за импровизированный столик у стены небольшого склада. «Продолжай работать». «Как скажете». Вжин повернулся к печатному станку. Клацанье и шелест вновь наполнили небольшой арендованный склад. Вжин ловко и быстро набивает типографской краской полосы набора, накладывает на декель специальную раму лист бумаги, накрывает сверху рашкетом и сдвигает талер, выдвижную доску, под пресс. Один поворот кука, рычага винтового пресса, секунда, две. И вот из-под пресса выезжает свежеотпечатанный лист будущей книги. Вжин ловко подхватывает лист и вешает его для просушки на протянутой веревке. Внутри склада от десятков сохнувших листов стоит ядреный запах типографской краски. Самое время подвести баланс. Саян бросил на импровизированный столик кошелек. Внутри холщового мешочка глухо брякнули медные монеты. За три книги удалось выручить 120 дзени. Очень хорошо. Только, Саян водрузил на столик сарабан и записную книжку, дневную выручку сложно назвать удачной. Щелкая костяшками, поминутно делая пометки в записной книжке, Саян быстро подбил баланс мастерской. Получается хреново. Нет, качество книг отличное. Вжин работает на совесть, жалоб от покупателей не было ни разу. Дела идут хреново, как черепаха на водопой. Витус Сейшил был прав, как никогда. Саян в раздражении оттолкнул от себя сарабан. В Нандине не просто много печатных мастерских, а очень. Охренеть, как много. Конкуренция такая, что хоть бери арбалеты втихаря темными ночами, отстреливай конкурентов. Увы. Саян печально глянул на страницу доходов и расходов. Ставка на качество не сработала. Точнее, одного хорошего качества оказалось недостаточно. Прошло целых 4 дня, как Саян лично закончил переплет последнего 10-го экземпляра «Звезд во мгле» Пиояна Вижа, популярного тасунарского поэта. И только сегодня, с большим трудом, удалось продать последние 3 книги. С момента памятного разговора с Витусом Сейшивым Саяну потребовалось всего неделя, чтобы найти мастерскую, арендовать небольшой склад на заветной улице и нанять помощника. Еще пришлось долго поломать голову над названием своего детища. Книги Саяна, самый традиционный для Тасунара вариант, когда в названии магазина, лавки или конторы присутствует имя владельца, Саян отбросил сразу. Романтические варианты типа «Ветка сакуры» и «Синий журавль» тоже не годятся. В конце концов, Саян вернулся к прежнему очень простому названию, которое придумал еще в Довизуне. На воротах арендованного склада появилась большая надпись синей краской «Свет знаний». А под ней, недолго думая, Саян нарисовал торговый знак, восходящий над линией горизонта Гиппола. Черточка, над которой нарисован полукруг и отходящие от него лучи. Тогда же Саяна постигло первое серьезное разочарование. Он так надеялся на книгу Ламина Брода на печатном деле, а на деле она оказалась совершенно бесполезной. Когда на столешной улице Саян заявился в мастерскую столяра Найла с оригинальным и прогрессивным, как ему тогда казалось, чертежом печатного станка, то столяр Найл тут же предложил Саяну другой станок местного производства и несколько более эффективный. Предыдущий заказчик отменил заказ. Столер Найл предложил небольшую скидку. Саяну не осталось ничего другого, как тяжело вздохнуть и забрать оригинальный и прогрессивный тассунарский станок. Работник Вжин станок сразу узнал. По его словам, он потому и остался без работы, что прежний хозяин не смог ни купить новый печатный станок, ни заплатить работникам за работу. Иначе говоря, полностью разорился. Начало, откровенно говоря, получилось не очень. Пришлось повозиться и поломать пальцы, пока осваивал премудрости печатного дела. Хорошо, Вжин помог. Проблемы и трудности с запуском собственного дела только добавили страхов и опасений за судьбу начинания. И, откровенно говоря, радоваться пока нечему. Дела идут вяло, как перегруженный конь за глупым погонщиком. Средним пальцем Саян подцепил сарабан. Круглые костяшки послушно сбежали к левому краю. Как бы не рухнуть на дороге под грузом несбывшихся надежд. С такими темпами развития не стоит и мечтать о том дне, когда он переступит порог императорского дворца. Саян тяжело вздохнул. Сарабан глухо плюхнулся на импровизированный столик. В лучшем случае годов так эдак через 5 он сможет жениться и окончательно войти в когорту относительно успешных ремесленников, которые и не голодают, однако шелковое кимоно не надевают даже по самым большим и важным праздникам. То, что такая жизнь ничем не поможет Тасунари на пути прогресса, еще не самое страшное. Страшно то, что островная империя на пороге больших, можно даже сказать, глобальных потрясений. При любых изменениях в первую очередь страдают простые труженики. Саян в раздражении захлопнул записную книжку. Еще только не хватало закончить очередную жизнь на улицах Нандина от голода. Вариант более чем реальный. Тасунари нет никакой помощи бедным. Пусть и не в таких количествах, как Тургали, столица Рюкуна, однако и на улицах Нандина время от времени попадаются нищие с рельефными ребрами на стадии крайнего истощения. Да, в столице Тасунары больше 100 магазинов и лавок, которые успешно продают книги в больших количествах, но и печатных мастерских тоже полно. Дикая конкуренция и низкий оборот. Саян в раздражении спихнул записную книжку на пол. От тихого шлепка Вжин на миг замер с подушками для набивки краски в руках, но тут же вновь продолжил работу. Шелест бумажных листов и клацанье рычагов вновь полились по складу приятной музыкой. Может, пока не поздно сделать карьеру? Ворота склада широко распахнуты, Саян выглянул наружу. В широком проезде между двумя рядами складов по пыльной земле скачут воробьи. Серые пташки задорно чирикают и смешно перепрыгивают с места на место. Рядом величественно вышагивают вороны. Податься к какому-нибудь высокопоставленному самураю-секретарю, а лет через 10 дорасти до управляющего поместьем, а лет через 300 можно будет дотянуть и до должности великого советника при императоре Тасунары. Саян глянул на сгорбленную фигуру Вжина-печатника. Нет, так не пойдет. Слишком долго. Тасунарское общество не просто сословное, а структурированное от самого верха до самого низа. Даже оскверненные, которые по закону находятся вне всяких сословий, и те втянуты в административное управление. В таких условиях перейти из низшего сословия в высшее крайне проблематично. Часто на подобный рывок уходят десятилетия. Лишь благодаря самоотверженному труду деда и прадеда Витус Сейшил получил родовое имя и право носить 2 меча. Без самоотверженного труда предков крестьянин Навил до сих пор бы выращивал рис где-нибудь в дальних окрестностях Нандина. По этим же причинам нет абсолютно никаких шансов сделать карьеру на военной службе. То, что армия Тасунары состоит исключительно из урожденных самураев, еще полбеды. В империи вот уже 200 с лишним лет царит великий мир. Максимум, на что время от времени требуются войска, подавление крестьянских бунтов. А без войны, реальной затяжной войны на грани сил и возможностей, сделать в армию карьеру невозможно. Куда ни кинь, всюду клин. Купеческое сословие, торговцы и менялы, предтечи промышленников и финансистов – самое мобильное и прогрессивное. Если уж надеяться на подъем по социальной лестнице, то только в хлопковом кимоно торговца. «А он мне и говорит, его императорское величество изволил...» Саян сфокусировал взгляд на сгорбленной спине Вжина. «И тот великий советник приказал отрубить ему голову. Оно и правильно!» Вжин нажал на рычаг пресса. «Не дело простолюдину указывать благородным, как государством управлять!» Наемный работник продолжает и продолжает трещать о своем. Саян невольно улыбнулся. За тяжкими думами совершенно оторвался от реальности. Слухи и домыслы липнут к Вжину, как песок и пыль к сахарному леденцу. Он готов пересказывать базарные байки и глупости целый день напролет. Отдельно и особо его интересует личная жизнь императора Тагеша Линьгао, десятого императора Тасунары. Однако на сегодня главная новость не из дворца на холме. Саян прислушался. «Склад, говорю, соседний освободился!» Вжин махнул рукой в сторону общей стенки с другим складом. «Купец, который арендовал его того, разорился. То ли чересчур увлекся чайной церемонией, то ли слишком много на борцов с умом поставил, то ли и то, и другое сразу. Это ладно, судьба, бывает!» Вжин выдвинул из-под пресса отпечатанный лист. «А кто теперь пустой склад займет? Ладно, если торговец рисом, с крысами можно договориться. А если не приведи великий создатель торговец рыбой? Это же такая вонь стоять будет. Рыба хоть и свежая, а требуха старая, гниет, воняет. Лучше всего, если склад достанется торговцу тканями и гвоздями. И вонять не будет, и крысам жрать нечего». «Да...» — Саян печально улыбнулся. Если бы дела шли не в пример лучше, то он бы сам непременно занял пустой склад. Может быть, даже выкупил бы его со временем. Там, за забором, домик небольшой. Может, и его удалось бы купить со временем. А так, с такими доходами, Саян зло спихнул на пол записную книжку в кожаном переплете. О расширении производства не стоит и мечтать. Впрочем, Саян пристально, дорезив в глазах, уставился на спину наемного работника. В голове на грани сознания мелькнула шальная мысль. Только какая? «Ну там, широкий такой, эх!» — Вжин надавил на рычаг пресса. «Широкий такой!» Саян нахмурился, но тут же радостно улыбнулся. «Расширение! Вот оно, самое главное слово!» Правой рукой, неловко шаря под импровизированным столиком, Саян нащупал корешок записной книжки. Традиционная торговля основана на том, что ремесленник пытается продать свой товар по максимально возможной цене. Да, максимально возможной. Саян распахнул записную книжку. На странице ровными рядами выстроились записи о закупках бумаги, краски, кожи и прочих расходных материалов. Буквально сегодня днем до хрипоты и чуть ли не до драки торговался со старым Тотоем. И ради чего, спрашивается? Ради трех книг, расходы на печать которых не превышают 17 дзеней. Да, Сэн ткнул пальцем в строчку, точно, всего 17 дзеней. Да, продать сборник «Звезды во мгле» удалось в два раза дороже, зато всего три экземпляра, и то с большим трудом. Расширять производство дальше не имеет смысла. Они на пару с Вжином печатают и перепитают ровно столько книг, сколько удается продать, и ни одним экземпляром больше. Вот она ошибка. Саян аж замычал от злости и обиды. «Утус, что с вами?» Вжин испуганно оглянулся. «Ничего», — Саян махнул рукой. Вжин снова повернулся к печатному станку, однако былая беззаботная болтливость покинула его. Молча и напряженно он вновь принялся давить на рычаг пресс. Мысли крутятся в голове, как водяное колесо на ручье во время половодья. Если разобраться, то магазины крупные, типа «Дом бумаги и книг», Витуса навел Сейшила, быстрее исключение, нежели правило. Уважаемый торговец и покровитель сам книг не печатает, только продает. Тогда как большая часть ремесленников-печатников продают свои книги сами. Как это обычно бывает, в комнате, которая выходит окном и дверью на улицу, устраивают магазин либо лавку. А рядом, за бумажной перегородкой, стучит и шелестит печатный станок. Пока ремесленник подкладывает под пресс чистые листы или сшивает корешки, его жена, сын, наемный продавец тут же продают свежеотпечатанные книги. Саян грустно улыбнулся. Вот было смеху, когда он по незнанию и неопытности зашел в такую типографию, она же лавка, со своим товаром. Естественно, не удалось продать ни одной книги, только сдавленные смешки и вежливые до жути объяснения со стороны хозяина или его работников. И как только можно было позабыть опыт Марне, Гелкани и Фатрии, особенно Фатрии. Саян хлопнул сам себя по лбу. Одна хорошо организованная мануфактура разорит и вытеснит с рынка сотню кустарных мастерских. Вытеснит, хотя на ней тот же ручной труд с теми же инструментами, станками и технологией производства в целом. Расширение – вот решение проблем. Нужно не просто расширять производство, не просто нанимать вместо одного-двух работников, а создавать самую настоящую мануфактуру. Можно и нужно арендовать соседний склад, пока он пустой и никем не занят. «Жин!» — Саян резко вскочил на ноги. «Где можно найти Утуса Нунтяна?» «Какого Нунтяна?» Жин замер в полоборота. Бутыль с черной краской застыла в его левой руке. «Владельцы этих складов!» — торопливо пояснил Саян. «Не знаю, уважаемый!» — Жин пожал плечами, отчего чернила в бутыле булькнули. «Вы сами с ним договаривались. Я даже не знаю, как Утус Нунтян выглядит». «А, ну да», — Саян усмехнулся. «Да здравствует разделение труда, повышение производительности и снижение издержек». «Вжин, мне нужно срочно идти», — Саян подобрал со столика записную книжку. «А ты пока работай, как договаривались». «Как скажете». Жин повернулся к печатному станку. Саян в три больших шага выскочил из мастерской. Снаружи яркий солнечный день, разгар лета, полдень почти. Гиполы щедрой рукой льет на головы горожан крепкий зной. Саян недовольно поморщился. Голова едва не загудела от потока жары. Бежать до улицы Ткачей, где живет владелец складов, довольно далеко. Впрочем, как раз будет время в деталях и подробностях обдумать план действий. Саян обогнул угол склада, по ушам тут же ударил рев валов и скрип плохо смазанных повозок. На заветной улице почти нет жилых домов, лишь прямоугольные склады с покатыми крышами и широкими воротами тянутся нескончаемой вереницей в обе стороны. Поток людей и повозок, словно река в узком ущелье. В грубых деревянных кузовах возвышаются пирамиды мешков с рисом, связки тканей, дров. Рядом прогрохотал воз с дубовыми бочками. Из корзин торчат зеленые венчики моркови, редиски, салат. И Саян недовольно поморщился к широкие корзины с рыбой. Жин прав. Пусть рыба в плетеных корзинах свежая, только что из Нандинского залива, а чешуя, жабры, глаза и прочая требуха между прутьев старые и жутко воняют. Зато почти не видно торговцев в разнос. Лишь у дальнего перекрестка с нехранной улицей маячит неприкаянная фигура торговца веерами и чуть дальше мужчина с бочонком на спине. И этот не иначе продает масло. Саян торопливо зашагал по улице. Горожане, в основном ремесленники и наемные работники, обтекают его с двух сторон. В голове, в такт шагам, скачут мысли. Нужно будет арендовать весь склад и дополнительно поставить 4 печатных станка. Еще 3-4 верстака, сверлильный станок очень пригодится, и мастеров нанять, человек 15-20. К черту! Саян нервно сжал и разжал кулаки. Лучше сразу 25. Если бумагу, кожу, краски покупать сразу большими партиями, то будет заметно дешевле. Производство на поток, разделение труда в обязательном порядке и печатать как можно больше книг. Тогда, Саян улыбнулся проходящей мимо женщине в ярко-желтом кимоно под большим зонтиком, у него будет не просто кустарная мастерская, а самая настоящая мануфактура. От быстрой ходьбы на жаре сбилось дыхание, на лбу и груди яркими бусинками выступил пот. Саян нехотя сбавил шаг. И как только можно было забыть, массовое производство, ставка на оборот капитала, а не на цену на конечную продукцию. На расширение нужны деньги и большие, но это как раз не проблема. Из заначки в домене Шапон Саян унес немало золота. Да, придется пойти ва-банк. Либо грудь в крестах, либо снова трясти заначку. С другой стороны, в тайнике, в заброшенном руднике, золото не более, чем мертвый груз. Всего лишь сокровище, а не полноценный капитал. Ни в цене, ни в объеме он прибавил ни дзени за 5 с лишним сотен лет. Нужно выпускать не просто хорошие недорогие книги, а дешевые. Тогда и спрос будет, да еще какой. Купцы и любители чтения сбегутся со всей Тасунары. Нетерпение жжет пятки, Саян прибавил шагу. Не дай бог Утус-Нунтян сдаст склады какому-нибудь другому. Особенно Саян аж передернул от отвращения. Торговцу рыбой.